стеклянной трезвостью светло-серых глаз. Искра узеньких очков находилась в язвительной перекличке со всем лицом, усиливая холод глаз и надменно насмешливые горькие очертания губ. Старик говорил со спокойной, навязчивой интонацией уверенного в себе педагога. Его почтительно и даже робко слушал молодой человек. Сравните начертания нашего печатного алфавита с латинским, букву за буквой. В латинском наборе одну за другой встречаешь буквы с выходящими над средним уровнем строки частицами, как в буквах L, T, D, H, или с опускающимися в междустрочье частицами, как в буквах F, G, P, Q. Это дает известную опору для глаза при чтении. Глаз легко улавливает эти отступления от нормы и в результате зрения не так быстро утомляется, как при чтении русского печатного текста. В нашем алфавите букв с подобным начертанием меньше ровно в два раза, чем в латинском. Это буквы R, U, F, B. Значит, по-русски читать для зрения тяжелее в два раза, чем на любом языке с латинской азбукой. И значит, упразднение в русском алфавите буквы ЯТЬ, подымавшейся над средним уровнем строки, нанесло вред нашему зрению. Понятно? Молодой человек кивнул. Мне показалось, что если бы он не поторопился это сделать, то старик прикрикнул бы на него: «Поди, стань в угол». Я подождал, когда, распрощавшись с требовательной и даже вызывающей вежливостью, старик медленно вышел из лавки и спросил, кто это. «Федор Сологуб», — ответили мне. До того, как близко познакомиться с ним, я увидел его еще раз во всемирной литературе. И странно, опять он наставнически внушал или выговаривал слушавшему его литератору на этот раз нечто на математическую тему, а какой-то геометрический лемме, и слушавший имел такой вид, будто ему стыдно, что он позабыл лемму, а Сологуб был доволен, что пристыдил человека, и посмеивался над его растерянностью. Он любил ставить собеседника в тупик, вызывать смущение, неловкость. С людьми ненаходчивыми или застенчивыми он играл, как кот с мышью. И тогда беззвучный его смех, гладкое стекло его взгляда, перекликаясь с игрой очков, торжествовали над жертвой открыто и беспощадно. Может быть, потому что смущению поддавалась легче всего молодежь, Сологуб предпочитал общаться с ней, если приходилось общаться и возможен был выбор, с кем поговорить. Ровесников своих он не жаловал, проявляя к ним неотступную придирчивость. Стоило в его обществе заговорить старухе или старику, как обычная тайная насмешка превосходства исчезала с лица Сологуба, и, нацелившись, он только ждал минуту, чтобы рассмеяться открыто в глаза противнику. Ум его был изысканно точный, земной. Он презирал словесность, то напластование фраз и красивостей, какими часто облекают мысли романтики и фантасты. Поэтому он не мог выносить Акима Волынского, и они были противны друг другу, как масло и вода. Встречаясь на заседаниях Всероссийского союза писателей в середине 20-х годов, Сологуб и Волынский вызывали впечатление, что, может быть, еще в 90-х годах прошлого века они чего-то не поделили между собой в «Северном вестнике», где возник этот псевдоним Федор Сологуб, и с тех пор все делят, делят, и не могут поделить мировоззрения, славы, авторитета, кресел на заседаниях, бог знает чего. Как вседержитель-судья, изрекая сентенции, вносил предложения, декламировал резолюции, председательствовавший Волынский. Безукоризненно вежливо Сологуб просил у Волынского слова. Безукоризненно вежливо Волынский предоставлял Сологубу просимое слово. Под пилочками колкостей и усмешечек Сологуб опиливал пафос Волынского. В благородном негодовании Волынский отвергал язвительные возражения Сологуба. Раззадоривая, Сологуб подбрасывал в огонь реплики, ремарочки. Волнейками рассыпались стекла его очков. Он розовел от наслаждения, он скатывался в комочек, как паучок, чтобы прыгнуть на жертву.